15. Как было велено, Каннингем дожидается меня в библиотеке. Он сидит на краешке кресла, в руке зажат чуть подрагивающий лист бумаги, написанное мной послание. Завидев меня, он встает. Торопясь уйти из оранжереи, я переоценил силу своих легких и теперь задыхаюсь. Воздух с хриплым свистом вырывается из натруженной груди. Камердинер не бросается мне на помощь. «Как вы узнали, что произойдет в гостиной?» – спрашивает он. Я пытаюсь ответить, но горло пропускает либо слова, либо воздух, но не то и другое одновременно. Выбираю воздух, глотаю его полной грудью, с жадностью, как все, что делает Рейвенкорт, и смотрю в приоткрытую дверь кабинета. Я надеялся увидеть, как чумной лекарь беседует с Беллом, но безуспешная попытка предупредить Эвелину о грозящей ей опасности отняла слишком много времени. Что ж, удивляться не приходится. Еще по дороге в деревню я сообразил, что чумному лекарю заранее известно, где и когда со мной можно встретиться наедине. Поэтому он наверняка появляется лишь там, где я не смогу застать его врасплох. «Все случилось именно так, как вы описали», – продолжает Каннингем, изумленно глядя на листок бумаги. Тед Стэнуин грубо обошелся со служанкой, а Даниэль Кольридж его отчитал. «Именно теми словами, которые вы привели, в точности теми же словами». «Я пока ничего не объясняю, он еще не прочел самую невероятную часть письма. Доковыляв до кресла, я неуклюже опускаюсь на подушки». Ноги благодарно ноют и жалобно подрагивают. «Тут какой-то подвох», — говорит камердинер. «Никакого подвоха. Даже в последней строке, там, где вы утверждаете, что...» «Совершенно верно. Что вы не лорд Рейвенкорт». «Я не лорд Рейвенкорт». «А кто же?» «Я не лорд Рейвенкорт. А что это вы так побледнели? Вам плохо? Налейте себе чего-нибудь». Он покорно исполняет мое распоряжение. Очевидно, привычка повиноваться слишком сильна. Берет бокал, садится, подносит его к губам, не отводя глаз от меня. Плечи никнут, колени плотно сжаты. Я рассказываю ему все с самого начала. От убийства в лесу и моего первого дня в обличии Белла до бесконечной дороги и недавнего разговора с Даниэлем. Всякий раз, как камердинера терзают сомнения, он недоверчиво смотрит на послание. «Мне почти жаль Каннингема. Выпейте еще», – предлагаю я, кивая на его полупустой бокал. «Если вы не лорд Рейвенкорт, то где же он?» «Не знаю». «Он жив?» – спрашивает камердинер, боясь взглянуть на меня. «А вам этого не хочется?» «Лорд Рейвенкорт меня не обижает», — сердито говорит он. Это не ответ на заданный вопрос. Я снова смотрю на Каннингема. Потупленные глаза, перепачканные чернилами пальцы, выцветшая татуировка из темного прошлого. Меня поражает внезапная догадка. Он боится, но не того, что я ему рассказал. Он боится того, что может быть известно человеку, который уже прожил этот день». Он что-то скрывает, в этом я уверен. Каннингем, мне нужна ваша помощь, говорю я. Дел очень много, но в обличье Рейвенкорта я не в состоянии выполнить все необходимое. Он одним глотком опустошает бокал, встает. От выпитого на щеках вспыкивают пятна румянца, а в голосе неожиданно прорезается смелость. Сейчас я вас покину, до завтра. Когда лорд Рейвенкорт, он умолкает, подыскивая слово, вернется. С коротким поклоном он направляется к двери. «По-вашему, он не откажет вам от места, когда узнает, что вы хотите от него утаить?» – резко спрашиваю я. Неожиданная мысль будоражит мне ум, как камень, брошенный в пруд. «Если я прав, и Каннингем действительно скрывает что-то постыдное», это можно и нужно обратить себе на пользу. Он останавливается у кресла, сжимает кулаки, спрашивает, глядя поверх меня, «О чем вы?» «Проверьте сиденье вашего кресла», — говорю я, стараясь не выказать волнения. Я действую, опираясь на вполне логичные предположения, но это еще не означает, что они оправдаются. Он смотрит на кресло, оборачивается ко мне, безмолвно приподнимает подушку кресла, находит под ней белый конверт. Я кривлю губы в торжествующей улыбке. Он распечатывает конверт, читает записку, понуро опускает плечи. «Откуда вы узнали?» – хрипло произносит он. «Пока мне ничего не известно, но в своем следующем облике я твердо намерен разузнать ваш секрет. А потом вернусь в библиотеку и спрячу записку с этими сведениями там, где вы ее нашли. Если наша беседа завершится неудовлетворительно, то конверт будет спрятан там, где его обнаружат другие». Он фыркает с таким презрением, будто собирается дать мне пощечину. «Может быть, вы и не Рейвенкорт, но рассуждаете вы совсем как он». Осмыслив это заявление, я на миг умолкаю. До сих пор я считал, что моя личность, какая ни на есть, перемещается в новое обличье, как горсть мелочи в карман. А что, если это не так? В предыдущих воплощениях мне бы и не пришло в голову ни угрожать Каннингему шантажом, ни тем более привести угрозу в исполнение. В поведении Себастьяна Белла, Роджера Коллинза, Дональда Дэвиса и Рейвенкорта нет ничего общего. Может быть, я не подчиняю их своей воле, а наоборот, подчиняюсь их желаниям. В таком случае мне надо действовать с превеликой осторожностью. Одно дело занимать тела этих людей, и совсем другое – повиноваться любой их прихоти. Каннингем, сбивая меня с мысли, подносит огонек зажигалки к листу бумаги. «Что вам от меня нужно?» – резко спрашивает он, швыряя горящую записку на каминную решетку. «Покамест у меня для вас есть 4 поручения. Я начинаю загибать пухлые пальцы. Во-первых, у дороги в деревню есть старый колодец. В расщелину каменной кладки вложена записка. Прочтите ее, но оставьте на месте, а по возвращении перескажите мне содержание. Это надо сделать быстро, потому что через час записки уже не будет. Во-вторых, необходимо отыскать маскарадный костюм чумного лекаря. В-третьих, общаясь с обитателями Блэкхита, словно бы невзначай упоминаете имя Анна. Дайте понять, что ее разыскивает лорд Рейвенкорт. И в-четвертых, познакомьтесь с Себастьяном Беллом». «С доктором Себастьяном Беллом?» «Да, с ним». «А для чего?» «Я помню, как был Себастьяном Беллом, но не помню, что встречался с вами», – поясняю я. «Если это можно изменить, значит, сегодня можно изменить и кое-что еще». «Гибель Эвелины Харткасл?» «Совершенно верно». Каннингем тяжело вздыхает и оборачивается ко мне. Он выглядит каким-то изможденным, будто не беседовал со мной, а целую неделю скитался по пустыне. «Если я все это исполню, то содержание вашей записки останется в тайне?» – спрашивает он с отчаянной надеждой в голосе. «Да, даю вам слово». Я протягиваю ему липкую от пота ладонь. «Тогда у меня нет выбора». Он твердо, почти без брезгливости, пожимает мне руку и уходит. Торопливо, словно убегая от дальнейших поручений. Влажный воздух обволакивает меня, пропитывает одежду, просачивается до мозга костей. В библиотеке веет унынием, и я, тяжело опираясь на трость, встаю с кресла. Выхожу в кабинет и оттуда отправляюсь в апартаменты Рейвенкорта, чтобы подготовиться к встрече с Хеленой Харткасл. Если она собирается убить Эвелину, то Бог мне свидетель, я у нее это выпытаю. В доме тихо, мужчины ушли на охоту, женщины собрались в оранжерее. Даже слуги исчезли где-то в подсобных помещениях, готовят все необходимое для сегодняшнего бала. Безмолвие нарушает только дождь, он стучится в окна, требует, чтобы его впустили в дом. Беллу не хватало шума, но Рейвенкорт всегда замечает пороки окружающих, и тишина его успокаивает, освежает, как свежий воздух, ворвавшийся в затхлую комнату. Мои размышления прерывает звук шагов, медленных и решительных. Я пока добрел только до обеденного зала, где по стенам над длинным дубовым столом красуются древние охотничьи трофеи, пыльные звериные головы с выцветшим мехом. Эхо шагов разносится по пустой комнате, издевательски подражая моей шаркающей походке. Обливаясь потом, я замираю. Шаги смолкают. Утираю испарину со лба, нервно озираюсь, жалея, что у меня нет хотя бы ножа для бумаги. Неповоротливое тело Рейвенкорта тянет меня ко дну, как огромный якорь. Я не могу ни убежать, ни дать отпор. А даже если и мог бы, то дрался бы с воздухом, обеденный зал пуст. Помедлив, снова трогаюсь с места. Опять слышу за спиной призрачные шаги. Резко останавливаюсь, и шаги утихают. Из-за стены доносится зловещий смешок. Сердце колотится, по коже бегут мурашки. Объятый ужасом, я неуклюже бросаюсь к двери в гостиную, через которую виден вестибюль. Шаги больше не подражают моей походке. Они приплясывают. Смех раздается со всех сторон. Я ковыляю к дверям, задыхаясь от страха, едва не спотыкаясь о трость. Пот заливает глаза. Добираюсь до вестибюля. Смех обрывается. Вслед мне несется шепот. До скорой встречи, кролик. 16. Шепот давно стих, но 10 минут спустя меня все еще не отпускает ужас. Пугают не сами слова, а звучащее в них зловещее удовольствие, обещание крови и боли. Только глупец усомнится в том, что это проделки лакея. Поднимаю руку, проверяя, дрожит ли она. Решаю, что несколько успокоился и бреду дальше в свои апартаменты. Через пару шагов слышу тихие всхлипы, где-то в темном коридоре, в глубине вестибюля. Почти минуты вглядываюсь и вслушиваюсь в темноту, опасаясь подвоха. Нет, на лакея не похоже. Вряд ли он способен исторгнуть такие жалобные, печальные стоны. Движимый сочувствием, делаю робкий шажок вперед. Попадаю в узкую галерею, где по стенам развешаны портреты семейства Харткасла. Представители давно ушедших поколений чахнут в глубине галереи. У самых дверей красуются изображения нынешних владельцев. Леди Хелена Харткасл величественно восседает в кресле, рядом стоит ее супруг, оба темноволосые, темноглазые, оба донельзя надменные. Бок о бок с ними портреты детей. Эвелина у окна теребит краешек занавески, кого-то ждет. Майкл сидит в кресле, закинув ногу на подлокотник. На полу валяется книга. Ему скучно читать, его переполняет юношеский задор. В углу каждого портрета виднеется размашистая подпись «Грегори Голд». Я слишком хорошо помню, как художник избивал дворецкого. До боли сжимаю набалдашник трости, ощущаю вкус крови во рту. По словам Эвелины, Голда пригласили в Блэкхит отреставрировать какие-то портреты, и теперь я понимаю, почему. Этот безумец очень талантлив. Из дальнего угла доносится очередной всхлип. В галерее нет окон, ее освещают только тусклые керосиновые лампы. Я щурюсь, вглядываюсь в полумрак, наконец замечаю среди теней служанку. Она корчится в уголке, рыдает в мокрый платочек. Подойти к ней беззвучно я не в состоянии, туша Рейвенкорта для этого не приспособлена. Трость стучит. По полу шумное дыхание издалека объявляет о моем приближении. Завидев меня, служанка вскакивает. Чепец слетает с рыжих кудрей. Я ее сразу узнаю. Люси Харпер. Та самая, с которой за обедом так грубо обошелся Тед Стенуин. Та самая, которая помогла мне спуститься на кухню, когда я проснулся в теле дворецкого. Память о ее участии вызывает во мне сочувственный отклик, и я говорю: «Прошу прощения, Люси, я не собирался тебя пугать». «Что вы, сэр, я не... вам не следует», — лепечет она, все больше и больше смущаясь таким явным нарушением этикета. «Я услышал, что ты плачешь. Я пытаюсь изобразить ободрительную улыбку, но чужие губы плохо слушаются, толстые щеки не поддаются». «Нет, нет, сэр, я сама виновата. За обедом промашка вышла», — шепчет она, утирая слезы. «Тед Стенуин очень дурно с тобой обошелся», — говорю я, и с изумлением замечаю, что она испуганно смотрит на меня. «Нет, нет, сэр, не говорите так», — протестует она, едва не срываясь на виск. «Тед, то есть мистер Стенуин, он к слугам завсегда хорошо относится. Просто он ведь теперь тоже вроде как из господ. Джентльмен, не дело, чтобы с ним...» Сбивчиво объясняет она, чуть не плача. «Понятно», – торопливо говорю я. «Не следует, чтобы остальные гости обращались с ним, как с прислугой». По ее лицу расползается улыбка. «Ваш правда, сэр. То-то и оно, что без Теда Чарли Карвера так и не поймали бы. А гости все одно считают его за прислужника. Хотя вот лорд Харткасл всегда обращается к нему мистер Стэнуин, уважительно и все такое». «Ты только не плачь», — говорю я, удивленный гордостью, звучащей в ее словах. «А я и не плачу, сэр», — отвечает она и, переборов робость, поднимает чепец с пола. «Ой, мне пора, сэр, меня уж, наверное, хватились». Она делает шаг к выходу, но я останавливаю ее вопросом. «Люси, ты не знаешь такую Анну? По-моему, она из слух». «Анну?» Она напряженно задумывается, вкладывая все силы в работу мысли. «Нет, сэр, не знаю». «А как себя слуги ведут? Ты ничего странного не заметила?» «Ой, сэр, вот вы и не поверите, а меня уже 3 раза сегодня об этом спрашивали», отвечает она, теребя рыжий локон. «3 раза?» «Да, сэр. Час назад на кухню пришла миссис Дарби. Ровно то же самое спросила. Так нас всех перепугало. Представляете, высокородная леди на кухне. Да такого в жизни не бывало». Я сжимаю набалдашник трости. Неведомая миссис Дарби сама ведет себя странно и задает те же вопросы, что и я. Может быть, она моя соперница или еще одно воплощение? При мысли об этом я краснею. Знакомство Рейвенкорта с женщинами ограничивается признанием их права на существование. Вообразить, что он может очутиться в женском теле, для него так же невозможно, как дышать водой. «А что это за миссис Дарби?» «Ну, такая пожилая дама, языкатая», – отвечает Люси. «Но справедливая. А еще лакей приходил, следом за миссис Дарби. Тоже спрашивал, как себя слуги ведут». Я еще сильнее стискиваю набалдашник, прикусываю язык, чтобы не выругаться вслух. «Лакей? А какой он из себя?» «Такой высокий и светловолосый, но...» Она взволнованно оглядывается. «Ну, чванливый, прям сил нет. Видно, у благородных служит, заносчивых манер нахватался. А, и еще нос у него разбит, прям весь синий, как слива. Вроде как подрался, и совсем недавно. Наверное, еще кому-то не по нраву пришелся». «И что ты ему сказала?» «С ним миссис Драдж разговаривала, кухарка. Вот она ему сказала то же самое, что и миссис Дарби. Мол, со слугами все в порядке. Это господа, не...» Она мучительно краснеет. «Ой, прошу прощения, сэр, я не хотела». «Ничего страшного, Люси. Я и сам невысокого мнения о гостях. И что же они такого странного вытворяют?» Она улыбается, застенчиво отводит глаза, а потом говорит тихо-тихо, так, что слышно, как поскрипывают половицы. «Сегодня утром мисс Харткасл ходила гулять в лес со своей камеристкой. Она вся такая француженка, только и слыхать от нее кель-то, кель-сё. Так вот, неподалеку от хижины Чарли Карвера на них кто-то напал. Видать, один из гостей. Только ни мисс Харткасл, ни камеристка не признаются, кто именно». «Вот прям так и напали?» «Я вспоминаю, как глазами Белла видел беглянку в лесу. Тогда я решил, что это Анна. Но может быть, это не так? Может быть, это всего лишь очередное неверное предположение с моей стороны?» «Ну, они так говорят», – лепечет Люси, смущенная моей настойчивостью. «Да, пожалуй, мне стоит побеседовать с этой камеристкой. Как ее зовут?» «Мадлен Абер. Только прошу вас, сэр, не говорите ей, что это я вам рассказала, потому что это вроде как секрет». Мадлен Абер – та самая камеристка, которая передала Беллу записку за ужином. В суматохе недавних происшествий я совсем забыл о ранах на руке Белла. «Я никому не скажу ни слова, Люси», – киваю я. «Мне обязательно нужно поговорить с этой француженкой. Передай ей, что я хочу ее видеть. Не объясняй, почему. Но если она придет ко мне в апартаменты, я вас обеих щедро награжу». После недолгого замешательства она соглашается, а затем убегает, пока я не потребовал от нее еще каких-нибудь обещаний. Из коридора я выхожу чуть ли не в припрыжку. В Впрочем, Рейвенкорт на это не способен. Хотя Эвелина и питает к нему непонятную неприязнь. Она мой друг, и я хочу ее спасти. Тот, кто утром напал на нее в лесу, скорее всего, примет непосредственное участие в убийстве. Надо сделать все возможное, чтобы этого не допустить. Надеюсь, Мадлен Абер мне в этом поможет. Кто знает, может, завтра мне станет известно имя злодея. Если чумной лекарь сдержит свое обещание, я смогу покинуть Блэкхит и больше не менять обличий. Чем дальше я удаляюсь от ярко освещенного вестибюля, тем быстрее улетучивается приподнятое настроение. Я даже перестаю насвистывать какой-то веселый мотивчик. Присутствие лакея преображает Блэкхит, мое воображение населяет тени по углам и сумрачные тупики сотнями образов ужасной кончины от руки злодея. Сердце замирает от малейшего шороха. Наконец я вхожу в апартаменты. Пот льется ручьями, грудь сдавила. Плотно захлопываю дверь. Глубоко, прерывисто вздыхаю. Если так будет продолжаться и дальше, то я умру от разрыва сердца, прежде чем до меня доберется лакей. Гостиная в моих апартаментах роскошно, со вкусом обставлена. Под люстрой, сверкающей отраженным светом огня в камине, стоит диван и кресло. На серванте выстроились бутылки с напитками всех сортов, тарелки с нарезанными фруктами и ведерко подтаявшего льда. Рядом на блюде высится гора сэндвичей с ростбифом, истекающих горчицей. Брюхо требует еды, но тело не слушается. Мне нужно отдохнуть. Кресло протестующе стонет под моим весом, ножки гнутся от тяжести. Дождь стучит в окна, небо мрачно лиловеет, как синяк. Интересно, это те же самые капли из тех же самых туч, что и вчера? Роют ли кролики те же самые норы? Вспугивают тех же самых насекомых? Летают ли те же самые птицы, бьются в те же самые стекла? Если все это западня, то на какого зверя? Да, выпить сейчас не помешает, бормочу я, потирая ноющие виски. «Вот, пожалуйста», – произносит женский голос у меня за спиной. Худая рука с костлявыми огрубелыми пальцами протягивает мне бокал из-за плеча. Пытаюсь повернуться, но Рейвенкорта слишком много, а кресла слишком мало. Женщина нетерпеливо покачивает бокал, в нем тонко звенят льдинки. «Пейте, пока лед не растаял», – говорит она. «Надеюсь, вы извините мою излишнюю недоверчивость, но не в моих привычках принимать угощения от незнакомцев», – замечаю я. Она наклоняется к моему уху, обдает его теплым дыханием. «А мы с вами знакомы», – шепчет она. «Я была в повозке вместе с дворецким. Меня зовут Анна». «Анна?» – восклицаю я, пробую привстать. Ее рука... тяжелая, как наковальня, давит мне на плечо, вталкивает в кресло. «Не утруждайте себя понапрасну, я здесь ненадолго», — говорит она. «Мы с вами скоро встретимся, а пока прошу вас, не ищите меня». «Но почему?» «Потому что меня ищете не вы один», — объясняет она, отступив на шаг. «Лакей тоже меня разыскивает. Ему известно о нашем сотрудничестве. Если вы продолжите поиски, то выведите его на мой след». «Пока меня не обнаружат, я в относительной безопасности, так что отзовите ваших ищеек». Легкими шагами она медленно отходит к дальней двери. «Погодите, прошу я. Вы знаете, кто я? Почему мы здесь оказались? Вам же наверняка хоть что-то известно?» Она молчит, обдумывая услышанное. «После пробуждения моя память сохранила одно единственное имя. Наконец, произносит она». «По-моему, оно ваше». Я стискиваю подлокотники кресла. «Какое имя?» «Айден Слоун», — говорит она. «Вот я выполнила вашу просьбу. Выполните же и вы мою. Не ищите меня больше». «Айден 17. Айден Слоун», — произношу я, смакуя гласные. «Айден Слоун. Айден, Айден, Айден». Вот уже полчаса я на разные лады выговариваю имя, надеясь вызвать в своем строптивом разуме хоть какое-то подобие узнавания. Увы, за это время у меня всего-навсего пересохло во рту. Такое времяпровождение очень раздражает, но ничего другого мне не остается. Хелена Харткасл так и не явилась на встречу, назначенную в половине второго. Я отправил к ней служанку узнать, в чем дело, и выяснилось, что хозяйку Блэкхита не видели с самого утра. Она куда-то исчезла. Хуже другое. Ни Каннингем, ни Мадлен Обер ко мне не приходили. Разумеется, я не особо надеялся, что камеристка Эвелины явится ко мне по первому зову, но Каннингема не было уже несколько часов. Не знаю, что его задерживает, теряю терпение. Нам надо сделать многое, а времени в обрез. «Сесил, а вы у себя?» – произносит сиплый голос. «А Хелена еще с вами?» «Мне сказали, что у вас с ней встреча». В дверях стоит старуха в широком красном салопе, на голове шляпка, на ногах перепачканные грязью резиновые сапоги, почти до колена, на щеках играет румянец, на лице застыла недовольная гримаса. «Нет, мы с ней еще не виделись», – отвечаю я, – «вот до сих пор жду». «И вы тоже? Мы договорились встретиться с ней сегодня утром в саду, так я ее напрасно прождала целый час, только промерзла до костей», – говорит старуха, подходя поближе к огню. Она так тщательно укутана, что малейшая искра из камина устроит здесь церемониальное погребение викинга. «Интересно, куда эта вертихвостка подевалась?» – ворчит она, стягивает перчатки и швыряет их на кресло рядом со мной. «В Блэкхите особых развлечений нет. Выпить не желаете?» «Вот, только приступил», – говорю я, демонстрируя ей полупустой бокал. «Разумные занятия. А мне взбрело в голову прогуляться. Потом вернулась, а дверь не открывают. Полчаса стучала в окна, все слухи куда-то запропастились. Можно подумать, мы в Америке». Графинная пробка тихонько скрежещет. Бокал со стуком опускается на столешницу. Лед звенит о стекло. Потрескивает под струей напитка. Что-то шипит, булькает. А затем отчетливо слышится глоток. И довольный долгий вздох. «Хорошо-то как!» – произносит старуха. Последующий звон бокала свидетельствует о том, что первый был всего лишь для разминки. «Я Хелене говорила, что все эти празднества – дурацкая затея, но она меня слушать не стала, и вот, пожалуйста, Питер не выходит из сторожки, Майкл развлекает гостей, как умеет, а Эвелина устраивает маскарад. Вот увидите, все закончится катастрофой». Не выпуская бокала из рук, она возвращается к камину и, освобожденная от салопа, словно бы усыхает, превращается в крохотную развощекую старушку с красными от холода руками и встрепанной копной седых волос. А это еще что? Она берет с каминной полки белую карточку. «Сесил, вы собирались мне писать?» «Простите, что вы сказали?» Она протягивает мне карточку, где написано всего несколько слов. «Встретиться с Мелисент Дарби. А». Разумеется, это Анна постаралась. Сначала подпаленные перчатки, теперь вот неожиданное знакомство. Странно, конечно, что мне весь день оставляют подсказки. Однако приятно сознавать, что у меня все-таки есть друг. Вдобавок можно расстаться с мыслью о том, что миссис Дарби – одна из моих соперников или мое воплощение. Эта старая дама – такая колоритная особа, что просто не вместит кого-то еще. А зачем тогда она явилась на кухню, чтобы расспросить слуг о странном поведении гостей? «Я велел Каннингему пригласить вас ко мне на коктейли. Я смакую виски. Он записал поручение, но, похоже, отвлекся на что-то еще». «Вот так всегда и происходит, если поручать важные дела людям из низов», – фыркает Мелисент, усаживаясь в кресло. «Попомните мои слова, Сесил. В один прекрасный день он обчистит все ваши банковские счета и сбежит с какой-нибудь служанкой. Сами видите, что стало с проклятым Тедом Стэнуином. Пока был гегерем, ходил по струнке, тише воды, ниже травы, а теперь можно подумать, что он и есть, владелец имения. Наглости хоть отбавляй». «Да, Стэнуин неприятный тип. А вот слуги здесь все-таки неплохие», — говорю я. «Они обо мне заботятся. Кстати, я слыхал, вы на кухню заходили, так что, похоже, и вам жаловаться не на что». Она небрежно отмахивается от моих возражений, окропляет их виски. «Ну это...» — она подносит бокал к губам, обдумывает ответ. «У меня кое-что пропало, вот я и решила, что может быть какая-нибудь служанка. Никогда ведь не знаешь». с кем имеешь дело. Помните моего мужа?» «Смутно», — говорю я, восхищаясь тем, с какой ловкостью она меняет тему. Вряд ли на кухню она явилась жаловаться на слуг. «Вот и с ним также», — презрительно фыркает она. «Все-таки отсутствие породы сказывается. Впрочем, убогое происхождение и воспитание не помешали ему завести больше 40 ткацких мануфактур и при этом остаться совершеннейшим чурбаном. Мы прожили вместе 50 лет, а я впервые улыбнулась в день его похорон и с тех пор не перестаю веселиться». В коридоре скрипят половицы, повизгивают дверные петли. «Наверное, это Хелена», — говорит Миллисент, вставая с кресла. «Ее апартаменты чуть дальше, по коридору». «А я думал, что Хардкаслы обосновались в сторожке». «Нет, там только Питер», — отвечает она, презрительно вздергивая бровь. «А Хелена осталась здесь, в особняке. Их брак и прежде был непрочен, а теперь почти совсем развалился. Вот увидите, Сесил, все кончится громким скандалом». Старуха выходит в коридор, окликает Хелену, внезапно умолкает и чуть слышно бормочет. «Это еще что за...» Затем снова заглядывает ко мне. «Вставайте, Сесил», – испуганно говорит она. «Тут происходит что-то странное». Обеспокоенно поднимаюсь с кресла, ковыляю в коридор, где приоткрытая дверь в апартаменты Хелены со скрипом покачивается под сквозняком. Замок выдран с мясом, под ногами хрустят щепки. «Кто-то взломал дверь», – шипит Миллисент у меня за спиной. Я медленно толкаю дверь тростью, и мы заглядываем в апартаменты. Комната пуста. Судя по всему, здесь давно никого не было. Шторы все еще задернуты, спальню освещает лишь тусклое сияние керосиновых ламп в коридоре. Кровать под балдахином не разобрана, на туалетном столике теснятся всевозможные кремы, пудра и прочие притирания. Миллисент, удостоверившись, что ей ничего не грозит, протискивается в комнату, окинув меня неприязненным взглядом, в котором, однако же, сквозит неохотное извинение и направляется мимо кровати к окну, чтобы с трудом откинуть тяжелые шторы и разогнать сумрак. Потревожен только секретер каштанового дерева. Крышка его откинута, ящики выдвинуты, на столешнице среди бутылочек, чернил, конвертов и ленточек стоит большая лакированная шкатулка с двумя углублениями в форме револьверов. Самих револьверов нет, хотя я подозреваю, что один из них прихватила Эвелина, отправившись на кладбище. Она еще тогда сказала, что взяла его у матери. «Что ж, ясно, ради чего сюда забрался злоумышленник», — говорит Миллисент, касаясь шкатулки. «Вот только непонятно, зачем он это сделал. На конюшне полно охотничьих ружей, их оттуда легче украсть. Никто бы и не заметил». Отодвинув шкатулку, Миллисент берет со стола дневник в замшевом переплете и начинает его листать, то и дело останавливая палец на заметках о встречах и вечеринках, просматривая записи на полях и вложенные в книжку листки. Все это свидетельствовало бы всего лишь о праздной и скучной жизни, самой обычной, если бы не вырванная страница. Странно, что выдрана именно сегодняшняя страница. Досада в голосе Миллисент сменяется недоумением. С чего бы это Хелена ее уничтожила? «По-вашему, это ее рук дело?» – спрашиваю я. «А кому еще это нужно?» – говорит Миллисент. «Попомните мои слова. Хелена намерена сделать какую-то глупость и не хочет, чтобы о ней узнали заранее. Прошу прощения, Сесил, но я пойду ее искать. А как найду, попробую отговорить. Ну, как обычно». Она швыряет дневник на кровать и выходит из спальни в коридор. Я почти не замечаю ее ухода. Меня больше волнуют черные смазанные пятна на страницах, отпечатки пальцев. Здесь был мой камердинер. Очевидно, ему тоже понадобилось увидеться с Хеленой Хардкасл. 18. Мир за окнами съеживается, темнеет по краям, чернеет в середине. Из леса появляются охотники, бредут по газону, как птицы-переростки. Мне прискучило ждать возвращения Каннингема, и я ухожу из апартамента в библиотеку проверить записку в энциклопедии. И сразу же сожалею о своем опрометчивом решении. Прогулки по особняку лишили меня сил, неповоротливое тело становится еще тяжелее. Вдобавок в доме царит суета, служанки взбивают диванные подушки, расставляют букеты цветов, мельтешат косяками испуганных рыбешек. Я пристыжен их бойкостью, подавлен легкостью их движений. Добираюсь до вестибюля, а там уже полным-полно охотников. Они стряхивают с одежды капли дождя, на полу собираются лужицы. Кажется, что ливень вымыл все признаки жизни из этих промокших, сизых от холода людей. Судя по всему, их день прошел ужасно. Опустив глаза, боязливо прохожу мимо, надеясь, что среди гримасничающих бедолаг нет лакея. Если верить Люси Харпер, то у него расквашен нос, то есть в иных обличьях я способен ему противостоять, а к тому же теперь его легко отличить от других. Разбитых носов ни у кого не обнаруживается, и ко мне возвращается уверенность. Охотники расступаются, дают мне пройти. Ковыляю в библиотеку, где тяжелые шторы уже задернуты, в камине горит огонь, в воздухе витает тонкий аромат. Толстые свечи в подсвечниках испещряют темноту дрожащими мазками теплого сияния, освещают трех женщин, которые, раскрыв книги на коленях, уютно устроились в креслах. Приду к шкафу с энциклопедией, в сумраке ощупываю полку. Пусто. Беру свечу с ближайшего столика, подношу к полке. Энциклопедии нет. Вздыхаю тяжело, протяжно, будто сдуваются мехи какого-то жуткого приспособления. Только сейчас осознаю, как надеялся и на затею с энциклопедией, и на возможную встречу с теми, чей облик приму в будущем. Мне нужны не только их знания. Я хочу изучить их, как свое отражение в зеркале, обнаружить какую-то повторяющуюся неизменную черту характера, оставшуюся в сохранности, не принадлежащую другим. Без этого мне трудно определить границы своей личности, черту, отделяющую меня от той или иной ипостаси. Ведь сейчас разница между мной и лакеем заключается лишь в разуме, который я занимаю. Под гнетом долгого дня я устало опускаюсь в кресло напротив камина. Там весело потрескивают дрова, над ними колышется мерцающий жар. Внезапно горло перехватывает. Мне нечем дышать. В языках пламени виднеется энциклопедия. Она прогорела дотла, пока еще сохранила форму, но вот-вот рассыплется в золу. Это дело рук лакея. Вздрагиваю, как от удара. Именно этого и добивался злодей. Он повсюду, опережает меня на шаг. Ему мало простой победы, он хочет, чтобы я об этом знал. Он меня запугивает, он жаждет моих мучений. Потрясенный дерзким злодеянием, я рассеянно смотрю в огонь, швыряю на костер все свои дурные предчувствия, но тут меня окликает Каннингем. «Лорд Рейвенкорт?» «Где вас черти носят?» — сердито отзываюсь я, не в силах справиться с раздражением. Он обходит мое кресло, становится поближе к огню, греет руки. Похоже, он долго бродил под дождем, и хотя успел переодеться в сухое, влажные волосы еще растрепаны после полотенца. «Хорошо, что сварливость Рейвенкорта никуда не исчезла», – невозмутимо говорит он, – «а то бы я растерялся, если бы меня каждый день не отчитывали». «Вот только не надо изображать из себя неповинную жертву», – грожу я пальцем, – «вас очень долго не было». «Хорошо и быстро не бывает», — говорит он и швыряет мне на колени какую-то вещицу. Я подношу ее к свету, гляжу в пустые глазницы фарфоровой маски с клювом. Мое раздражение немедленно испаряется. Покосившись на женщину, которая с любопытством смотрит на нас, Каннингем понижает голос. Маска принадлежит типу по имени Филипп Садклифф. Служанка заметила ее в гардеробе, а я дождался, пока все уйдут на охоту, и украдкой проверил его спальню. Там же обнаружился и цилиндр, и широкий длинный плащ, а еще записка, подтверждающая встречу с лордом Харткаслом на балу. По-моему, нам надо с ним поговорить. Я хлопаю рукой по колену, ухмыляюсь во весь рот. «Отлично сработано, Каннингем». Я так и думал, что вас это обрадует. К сожалению, хорошие новости этим и ограничиваются. Записка в колодезной кладке, адресованная мисс Харткасл, оказалась весьма странной. «Как это?» – спрашиваю я, прикладывая маску к лицу. «Фарфор какой-то липкий, неприятно холодит кожу, но в целом маска мне подходит». «Ее подмочил дождь, но я смог разобрать слова. Держитесь подальше от Милисент Дарби. А под ними примитивное изображение крепости, больше ничего». «Да, странное предупреждение». «Предупреждение, по-моему, больше похоже на угрозу», – возражает Каннингем. Я вопросительно изгибаю бровь. «По-вашему, Милисент Дарби заколет Эвелину вязальной спицей? Не сбрасывайте старую даму со счетов. Он ворошит кочергой угли в камине. Было время, когда ее боялись многие обитатели Блэкхита. Она способна разузнать любой секрет и не гнушается воспользоваться самыми низкими методами. По сравнению с ней Тед Стенуин просто дилетант». «Вам доводилось иметь с ней дело?» «Не мне, а Рейвенкорту. Он ей не доверяет. Он, конечно, сволочь та еще, но далеко не дурак. Я приму это к сведению. А с Себастьяном Беллом вы виделись?» «Пока нет, но вечером обязательно встречусь. И о загадочной Анне я ничего не выяснил». «Ничего страшного. Она сама меня отыскала». Я рассеянно ковыряю трещину в кожаной обивке кресла. «И что ей понадобилось?» «Неизвестно». «А откуда она вас знает?» «Это мы тоже не обсуждали». «Она вам друг?» «Возможно». «Значит, встреча прошла успешно?» — с усмешкой спрашивает он, откладывая кочергу. «Кстати, вам пора бы принять ванну. Ужин в 8, а от вас, простите, пованивает. Не будем создавать лишние проблемы, к вам и без того относятся без особой приязни». Он делает шаг ко мне, но я отмахиваюсь. «Нет. Вам предстоит весь вечер следить за Эвелиной. Я неуклюже пытаюсь преодолеть силу земного притяжения, но она отчаянно сопротивляется». «Зачем?» – недоуменно хмурится он. «Затем, что кто-то хочет ее убить». «Но ведь убийцей могу быть и я», – замечает он как бы между прочим, словно ненароком упоминает о своей любви к мюзик-холлу. Ошеломленный этим замечанием, я падаю в кресло. Сиденье подо мной трещит. Рейвенкорт полностью доверяет Каннингему, и я не усомнился в этом доверии, хотя знал, что у камердинера есть какая-то зловещая тайна. Иными словами, он тоже входит в круг подозреваемых. Каннингем многозначительно касается носа. «Вот именно. Поразмыслите над этим. Он закидывает мою руку себе на плечи. Пока вы будете принимать ванну, я разыщу Белла. Но, по-моему, вам самому лучше проследить за Эвелиной. А я от вас не отойду ни на шаг. Так что подозревать меня незачем. Мне и без того хватает неприятностей, а тут еще вы ввосьмером начнете гоняться за мной по дому и обвинять меня в убийстве». «Как вы все складно излагаете», — говорю я краем глаза, наблюдая за Каннингемом. «Ну, я же не всю жизнь служил камердинером». «А кем еще вы служили?» «Рассказ о моей жизни в наш уговор не входит. Он с усилием поднимает меня из кресла». «Тогда расскажите, что вы делали в спальне Хелены Харткасл», — предлагаю я. «Вы листали ее дневник и смазали в нем записи. Сегодня утром у вас все пальцы были в чернилах, я заметил». Он удивленно присвистывает. «Надо же, какой наблюдательный». Голос его становится тверже. «Странно, что вам неизвестно о моих порочных связях с Харткаслами. Что ж, в таком случае вас ждет сюрприз. Вы поспрашиваете, вам с удовольствием обо всем расскажут, хотя особого секрета в этом нет». «Это вы взломали дверь, Каннингем?» – спрашиваю я. «Украли 2 револьвера и выдрали страницу из дневника». «Нет, я ничего не взламывал. Меня пригласили войти», – отвечает он. «О револьверах я ничего не знаю, а дневник был цел. Я его своими глазами видел. Конечно, я бы и сам объяснил, чем именно я там занимался и почему меня незачем подозревать, но на вашем месте не поверил бы ни единому моему слову. Короче говоря, разузнайте все это сами, тогда будете уверены, что все это правда». Каннингем помогает мне, обливающемуся потом, подняться на ноги, утирает испарину с моего лба, вручает трость. «А скажите, как Каннингем, с какой стати вы подались в камердинеры?» Он замирает, невозмутимое лицо мрачнеет. «Иногда образ жизни выбирать не приходится», — хмуро произносит он. «Ну, пойдемте, нас ждет убийство». 19. Канделябры озаряют обеденный стол. Под мерцающим светом раскинулось кладбище куриных костей, рыбьих хребтов, панцирей омаров и свиного жира. Шторы не задернуты, и за темными окнами смутно виднеется лес, деревья клонятся под напором бури. Зубы с хрустом перемалывают еду, я жадно жую и глотаю. Подлива бежит по складкам подбородка, жир обволакивает губы мерзкой блестящей пеленой. Мой аппетит неудержим, я постанываю, набивая рот. Салфетка похожа на поле боя, на меня косятся соседи по столу, из вежливости притворяются, что не замечают, как мои челюсти крошат остатки правил приличия. Откуда берется это всепоглощающее чувство голода? Какую бездонную яму старается заполнить Рейвенкорт? Слева от меня сидит Майкл Харткасл. За ужином мы еще не обменялись ни словом. Все это время они с Эвелиной перешептываются, склонив друг к другу головы и словно бы забыв о присутствующих. Она ничем не показывает, что ей известно о грозящей опасности. Может быть, она считает, что ее защитят? Вы бывали на востоке, лорд Рейвенкорт? Ах, если бы сосед справа тоже не замечал моего присутствия. Капитан Клиффорд Харрингтон, плешивый отставной моряк в мундире, увешанном свидетельствами доблести и отваги. Вот уже час я провел в его обществе, но не могу представить, что этот человек способен на какие-то подвиги. Наверное, в этом виноваты мягкий подбородок, опущенный взгляд, подобострастная манера разговора, а может быть, плещущийся в глазах виски. Весь вечер Харрингтон рассказывает какие-то скучные истории, даже не пытаясь их приукрасить, и теперь беседа переносится на азиатское побережье. Я отпиваю вино, пытаясь скрыть свое раздражение, и недоуменно морщусь. У вина очень резкий вкус. Харрингтон заговорщицки склоняется ко мне. «Я тоже это заметил», — говорит он, обдавая меня теплыми винными парами. Поинтересовался у служанки, какого оно года, но с тем же успехом мог бы спросить у бокала. Канделябры придают лицу капитана землистый оттенок. Затуманенный выпивкой взор противен до чрезвычайности. Я опускаю бокал, рассеянно оглядываюсь. За столом сидит человек 15, чинно беседуют, пересыпают пресную болтовню французскими, испанскими и немецкими фразами, что придает ей некоторую пикантность. Все в несколько подавленном настроении, переговариваются глухо и напряженно, с десяток мест пустует. Странное, несколько трагическое зрелище, однако к отсутствию гостей стараются не привлекать внимания. Может быть, так принято в фешенебельном обществе, а может быть, я упустил какое-то объяснение. Ищу знакомые лица, но Каннингем ушел на встречу с Беллом, а за столом нет ни Мелисент Дарби, ни доктора Дикки, ни даже гнусного Теда Стенуина. Кроме Эвелины и Майкла, я знаю только Даниэля Кольриджа, который сидит в дальнем конце стола рядом с каким-то сухопарым типом. Оба разглядывают гостей сквозь бокалы с вином. Симпатичная физиономия Даниэля явно кому-то не понравилась, и теперь ее украшает разбитая губа и припухший глаз, под которым завтра образуется солидный синяк, если завтра, конечно, наступит. Кольриджа это ничуть не смущает, а вот меня расстраивает. До сих пор я полагал, что местные странности на него не влияют, хотя бы потому, что знание будущих событий позволит ему избежать несчастий. А теперь я гляжу на него, как на карты, ненароком выпавшие из рукава фокусника. Его собеседник хлопает по столу, смеется какой-то шутке, чем привлекает-то мое внимание. Мне кажется, что я его откуда-то знаю. Наверное, он одно из будущих обличий. Надеюсь, что нет. Невзрачный, тощий тип с набриолиненными волосами и бледным узким лицом заискивает перед всеми гостями. Не знаю почему, но мне кажется, что он очень изворотлив и жесток. «У них такие необычные лекарства», — произносит над ухом Клиффорд Харрингтон. Я отвлекаюсь, недоуменно моргаю. «У азиатов, лорд Рейвенкорт», — поясняет он с дружелюбной улыбкой. «Ах, да, конечно. Нет, не бывал. Невероятный край. Просто невероятный, там есть такие лечебницы». Поднимаю руку, подзывая слугу. «Если от соседа никуда не деться, то надо бы заменить вино. Может быть, одно благодеяние повлечет за собой другое?» «Вчера мы с доктором Беллом обсуждали опиумные настойки», – продолжает капитан. «Ох, поскорей бы все кончилось». «Как вам ужин, лорд Рейвенкорт?» – спрашивает Майкл Харткасл, ловко вступая в разговор. Я благодарно оборачиваюсь к нему. К губам поднесен бокал красного вина. Зеленые глаза искрятся весельем. В отличие от Эвелины, чей взгляд наждаком обдирает мне кожу, на Эвелине синие вечерние платья и диадема, светлые волосы завиты и уложены в замысловатую прическу, шею обвивает роскошное бриллиантовое ожерелье. Чуть позже, именно в этом наряде, плюс пальто и резиновые сапоги, она с Себастьяном Беллом отправится на кладбище. Я утираю губы салфеткой и наклоняю голову. Превосходно. Жаль только, что гостей недобор. «Я так хотел познакомиться с мистером Сатклиффом», — говорю я, указывая на пустые места за столом, и про себя добавляю. Его маскарадным костюмом чумного лекаря. «В таком случае вам повезло», — вмешивается Клиффорд Харрингтон. «Мы с Сатклиффом давние приятели, на балу я вас познакомлю». «Если Сатклифф будет в состоянии держаться на ногах», — говорит Майкл. «Они с моим отцом сейчас опустошают винный погреб, а мать не может их оттуда извлечь». «А леди Харткасл будет на балу?» – спрашиваю я. Ее с утра никто не видел. «Ей очень тяжело в Блэкхите», – доверительно понизив голос, отвечает Майкл. «Она сегодня целый день пытается развеять гнетущие воспоминания. Но на балу она будет обязательно, я вам это обещаю». К нему подходит слуга, почтительно склоняется, что-то шепчет на ухо. Майкл хмурится и, дождавшись ухода слуги, поворачивается к сестре, пересказывает ей услышанное. Она тоже мрачнеет, они глядят друг другу в глаза, пожимают руки, а потом Майкл стучит вилкой по бокалу и поднимается на ноги. Вставая, он словно бы вырастает куда-то под сумрачный потолок, за пределы тусклого света канделябров, и оттуда, с мглистой высоты, собирается что-то изречь. Все умолкают, смотря на него. «Мне очень хотелось, чтобы вместо меня этот тост произнес кто-то из родителей», – заявляет он. «Однако же они решили прийти сразу на бал, и, смею вас заверить, их появление будет впечатляющим». На сдержанные смешки он отвечает застенчивой улыбкой. Я скольжу взглядом по лицам гостей, замечаю в глазах Даниэля насмешливые искорки. Он подносит к губам салфетку, скашивает глаза на Майкла, словно бы намекая, мол, не пропусти. Он знает, что сейчас будет. «Отец очень признателен вам всем за то, что вы приняли наше приглашение», — говорит Майкл. «Впрочем, чуть позже он сам вам об этом скажет». Голос его едва заметно дрожит от смущения. «А пока от его имени позвольте поблагодарить всех вас за то, что вы приехали чествовать мою сестру Эвелину, которая недавно вернулась домой из Парижа». Ее лицо отражает его обожание. Они обмениваются задушевными улыбками, не предназначенными для собравшихся. Все поднимают бокалы, отовсюду слышны ответные излияния, благодарности и приветственные восклицания. Дождавшись, когда все утихнут, Майкл продолжает. А теперь в ее жизни настает новый знаменательный этап. Он выдерживает паузу, обводит глазами гостей. Она выходит замуж за лорда Сесила Рейвенкорта. Воцаряется тишина. Все гости смотрят на меня. Шок сменяется замешательством, затем отвращением. На лицах отражается смятение моих собственных чувств. Между Рейвенкортом и Эвелиной 30 лет разницы, тысячи обедов и ужинов. Теперь мне понятно, отчего она так неприязненно ко мне отнеслась сегодня утром. Если лорд и леди Харткасл действительно обвиняют дочь в смерти Томаса, то они измыслили ей жесточайшее наказание. Ее лишат всех тех лет, которых она лишила Томаса. Я гляжу на Эвелину. Она, закусив губу, теребит салфетку и не поднимает глаз. Настроение у нее испорчено. По лбу Майкла сползает капля пота. Вино подрагивает в бокале. Майкл боится взглянуть на сестру, а она вообще не в силах ни на кого смотреть. Сам я с необычайным интересом изучаю скатерть. «Лорд Рейвенкорт, давний друг нашего семейства», механически провозглашает Майкл, лишь бы прервать молчание. «Лучшего мужа моей сестре и желать нельзя». Он смотрит на Эвелину, встречает ее взгляд, в котором блестят слезы. «Ты, кажется, хотела что-то сказать?» Она кивает, сминает салфетку. Все, затаив дыхание, смотрят на нее. Таращатся даже слуги. Замирают на ходу, держа подносы с грязной посудой или бутылки вина. Наконец, Эвелина обводит взглядом любопытствующие лица. Глаза отчаянные, как у загнанного зверя. Она забывает все подготовленные фразы, сдавленно всхлипывает и выбегает из обеденного зала. Майкл бросается следом. Гости поворачиваются ко мне, а я обращаю взор к Даниэлю. Недавнее веселье исчезло, он сосредоточенно смотрит в окно. Интересно, сколько раз он видел, как краска стыда медленно заливает мне лицо. Помнит ли он это ощущение? Может быть, поэтому он сейчас и не может встретиться со мной взглядом? И что сделаю я в свой черед? Я сижу в самом конце стола. Больше всего мне хочется сбежать, как поступили Эвелина с Майклом, но с тем же успехом можно мечтать о полете на Луну. Нарушая затянувшееся молчание, Клиффорд Харрингтон, озаренный блеском медалей и орденов, встает и поднимает бокал. «Желаю вам долгих и счастливых лет супружеской жизни», без всякой иронии, заявляет он. Все в разнобой поднимают бокалы, нараспев глухо повторяют тост. С дальнего конца стола мне подмигивает Даниэль.